Костел в Новограде. Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксенза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка и иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них, и благовонная ярость Ватикана. Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенье. Я насладился пищей иезуитов. Старая полька называла меня паном. У порога стояли на вытяжку серые старики с окостеневшими ушами. И где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника, пана Рамуальда. Гнусавый скопец с телом исполина, Рамуальд величал нас товарищами. Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Рамуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом, пан Рамуальд, если бы он не был шпионом. Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксенза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятие, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских бул и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов! Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе. Припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки. Я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц. Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Рамуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме, зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом, и лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.